Дух свободы. Возможность выбирать между добром и злом — только зародыш свободы. Легкость, с которой мы склоняемся ко злу, говорит о том, что мы находимся в рабстве. Выбирая зло, мы теряем свободу. Мы не стремимся ко злу как таковому и все время желаем хорошего, но, принимая кажущееся добро за действительное, поступая по своему ложному разумению, мы делаем то, что на самом деле не хотим. Это и говорит о том, что мы не свободны. Совершенство духовной свободы в полной неспособности выбрать зло. Если мы всегда хотим настоящего добра, если не только стремимся к нему, но и достигаем его, то мы свободны, ибо делаем то, что хотим, а каждый акт нашей воли находит свое полное завершение. Мы свободны не тогда, когда выбираем попеременно то добро, то зло, а когда совершенно любим и принимаем настоящее добро и столь же совершенно ненавидим и отвергаем зло, когда мы делаем только доброе, получая от этого радость и отметаем малейшую возможность совершить то, что заставляет нас унывать и обманывать самих себя. Поистине свободен лишь тот, кто до конца отрекся от зла и больше его никогда не захочет. В Боге нет и тени зла, поэтому Он бесконечно свободен. В сущности, Он и есть свобода. Божья воля безупречна, наша же ненадежна и временами разрушительна для самой себя. Но если мы полностью доверимся Богу, Он соединит нас с собой, изменит нас и вдохнет свою любовь в наши души. Истинное освобождение возможно только по дару свыше, через приобщение к присущей Богу свободе, к Его любви. Вся наша безразличная к добру и злу, так называемая природная свобода, не более чем задаток, ожидание благодати, воли Божьей и Его неотмирной любви. Истинная свобода в умении всегда, неотступно и безошибочно выбирать настоящее добро. Свобода — это умение творить волю Божью. Противиться Богу — значит делаться рабом. В грехе нет настоящей свободы. Свобода — это талант, данный нам Богом, орудие, с которым надо уметь обращаться, созидая свою жизнь и свое счастье. Жертвуя ею, мы предаем самого Бога. Истинной свободой надо дорожить как самой жизнью, ибо она — самое драгоценное, что у нас есть. Именно она делает человека личностью, сотворенной по образу Божьему. Церковь, сообщество не от мира сего, должна оберегать духовную свободу, присущую нам как чадам Божьим. Настоящая свобода — это не произвол. Высшую свободу находят в послушании Богу, а теряют, подчинившись своеволию. Настоящее освобождение человека происходит от благодати, а не от свободы воли. Человек свободен, когда ему не нужно выбирать. Нравственное достоинство человека и нравственная его свобода определяются совсем не целью, которой он подчиняет свою жизнь, а источником, из которого вытекает его нравственная жизнь и деятельность в мире. Свободу надо понимать как первоисточник. Человек есть существо, действующее не по принуждению, а в силу заложенной в нем творческой свободы, энергии и благодатного света, озаряющего его жизнь. Основной вопрос совсем не о свободе и необходимости, а о свободе и благодати. Человек есть существо свободное и призванное к творчеству. Человека нет без божественного в человеке, но не символически лишь божественного, а реально божественного. Свобода, которая противополагается природе, всегда есть дух. Дух есть освобождающая и преображающая сила. Христианство освобождает человека от духов природы и этим утверждает независимость и свободу человеческого духа.